Глава вторая. «Как-то здесь неуютно», – прокомментировала я увиденное, стоило ездовому сойти с ледяной тропы. Окружающее пространство действительно представляло весьма унылое зрелище. Пожухлая трава покрывалом облепила многочисленные руины, некогда бывшие то ли крепостной стеной, то ли фундаментом замка. Все кругом заросло вьюнком, в это время года утратившим свою зелень и красоту. Сейчас он походил на застаревшие шрамы, испещрившие землю, деревья и камни. Серое и печальное зрелище, подкрепленное ледяным воздухом, не таким, как в наших северных краях. Тот был именно холодным и морозным, чистым до искрящегося сияния. Здесь же он казался затхлым, тяжелым, промозглой змеей, заползая под шубу и кусая за щеки. «Раньше здесь были болота», – откликнулась Ангелина. «Они и остались, если честно, лишь слегка отступив от границ Нихвеля. Маги высушили этот участок, чтобы возвести город. И он был лет 50, не больше. А затем, 10 лет назад, здесь начали происходить странные вещи. Откуда ни возьмись, появлялись страшные твари, пропадали люди. Население охватила паника. Город истаял буквально на глазах. Теперь тут обитают серые псы, контролируя нежить и нечисть». Серыми псами называли стражей, следивших за соблюдением магических законов, свода неукоснительно исполняемых правил, нарушение которых жестоко каралось. Причина создания магических законов крылась в древней вражде между населяющими мир существами. Люди, бывшие самым многочисленным видом, неожиданно оказались на грани вымирания, не в силах противостоять другим народам, превосходящим их в магии, силе, а то и в кровожадности. Чтобы вернуть мир на эти земли, всем пришлось пойти на сделку. Тогда впервые был созван Квингент, в который вошли представители всех разумных видов. После долгих обсуждений они создали магические законы, которым были обязаны подчиняться жители нашего мира. С тех пор по закону любое темное существо, посмевшее посягнуть на чужую жизнь, подвергалось немедленной казни. Для соблюдения маг-законов были созданы 9 крепостей. 4 главные по основным сторонам света и 4 вспомогательные. 9-й была центральная крепость под руководством серого мага, владеющего как светлой, так и темной магией. У каждой крепости был свой капитан, в подчинении которого находился элитный отряд. Уже в наши дни их стали называть серыми псами. А академия? Ее организовали в бывшем замке наместника. «Замки?» – недоуменно спросила я, оглядываясь. Вокруг не наблюдалось ни одного целого строения, не говоря уже о замке. «Скрывающие чары», – пояснила Ангелина, а в следующее мгновение Северный Лис ступил на мост, служивший границей для этих самых чар. Стоило переступить невидимую черту, и прямо перед нами вырос каменный гигант, серый и унылый, как и весь окружающий пейзаж. Кое-где стены походили на пористый хлеб с небрежно отломанным боком, словно кто-то большой и страшный, походя, отгрыз от него кусок. Железные решетки на окнах, железные толстые ворота. Казалось, что это место находилось в нескончаемой осаде, все время ожидая удара извне. Возможно, так оно и было. «Так, повтори мне свою историю», – потребовала изгоняющая. «Раяна Маали, природница, в Академию Альмир решила поступить, чтобы служить на благо империи и мира во всем мире». «Переигрываешь, но что-то в этом есть. Дальше». «Сирота. Воспитывалась тетей-ведьмой, жила в столице до совершеннолетия. Про столицу могу рассказать многое. Дядя подарил путеводитель на день рождения». «Хорошо. Когда твоя история начнет обрастать подробностями и событиями, обязательно запоминай, что рассказываешь. Можешь, кстати, завести себе дневник и уже сейчас начать записывать свое прошлое. Так и тебе будет легче запомнить, и в случае чьих-то подозрений или сомнений можешь оставить этот дневник на видном месте, чтобы его почитали». «Интересная идея, спасибо. Ангелина, а вдруг меня не примут?» «Примут, но насколько задержишься, зависит только от тебя. Сокол рассказывал про требования Академии?» «Рассказывал. Не могу сказать, что морально готова ко всему, но когда выбор стоит между жизнью и смертью...» «Мне нравится твой настрой. Ты справишься, Раяна». «Справлюсь», – подтвердила я. Миновав ворота, мы въехали на пустынный двор. Единственным запоминающимся элементом здесь было огромное старое дерево, стоявшее среди развалин на краю темнеющего разлома. Казалось, что оно простояло здесь не одну сотню лет, успев за это время многое увидеть и услышать. Стать хранителем знаний и бессменным стражем давно покинутого города. Неожиданные образы и мысли вспыхнули в сознании, пронеслись и растворились, словно их и не было, оставив после себя горькое послевкусие. С этим деревом явно было что-то не так, но что именно, я не знала. «Странно», – услышала я шепот изгоняющей и заметила ее взгляд, направленный на дерево. Хотела было спросить, что она почувствовала, но в этот момент нам навстречу вышел высокий мужчина в кожаных доспехах на голое тело. Примечательно, что его лысая голова была покрыта черными чешуйками, две полоски, уходящие к затылку. А взглянув в его странные змеиные глаза, я словно окаменела. «Госпожа изгоняющая!» – не произнес, а словно прошипел мужчина. «Здравствуйте, Шанкараш, давно не виделись». «Да, со времен захвата Археша. Рад видеть вас и...» «Моя подопечная, Раяна Маали. Малышка решила стать нюхачом». «А юной госпоже известно, что ее ждет после окончания академии?» «Более чем, господин», – кивнула я, внимательно рассматривая мужчину, который, судя по всему, был змеелюдом. О них я читала в бестиарии из нашей библиотеки. Змеелюды, как и оборотни, имели две ипостаси – человеческую и змеиную. А еще могли принимать промежуточное состояние – отращивать себе хвост вместо ног или змеиную голову. И, честно говоря, промежуточная трансформация выглядела куда страшнее полного оборота. «Ну что же, в таком случае добро пожаловать в Альмир. Пойдемте, я провожу вас в зал ожидания». Стоило нам спуститься с ездового, как тот нетерпеливо затанцевал на месте, умоляюще глядя на Ангелину. Хмыкнув, она сняла с него сумки и седло, а затем кивнула. В это же мгновение лис сорвался с места, скрываясь за воротами. «А он ушел на охоту. В этих местах много разной дичи». «Да, поэтому очень советую не выходить одной во двор», глядя на меня, строго сказал господин Шанкараш. «Во двор или...» «Во двор, госпожа Маали. Здесь аномальная зона, и охранная магия часто барахлит. В стенах Академии вполне безопасно, но стоит переступить порог, и есть шанс нарваться на какую-нибудь не самую приятную тварь». «Поняла, буду осторожна». «Хочу, чтобы вы понимали, мы не запрещаем адептам покидать территорию в одиночку, но только после того, как будем уверены, что они смогут за себя постоять. Учебный процесс построен так, чтобы все теоретические знания вы сразу же могли отработать на практике». Пока мы шли, я с нескрываемым интересом рассматривала Академию. Внутри она оказалась значительно уютнее, чем снаружи. По коридорам не гуляли сквозняки, да и сырости не ощущалось. Это безмерно радовало. Сначала я предположила, что тут использовали бытовую магию, но моя ведьминская натура не чувствовала похожих потоков. Сейчас был не самый подходящий момент для удовлетворения любопытства, но стоило поинтересоваться позднее. «Подождите, пожалуйста, здесь, пока соберется совет. Я приду за вами», – предупредил господин Шанкараш, а затем исчез в одном из коридоров. «Ангелина, а господин Шанкараш, он ведь змеелюд?» «Все верно, Раяна. Отличный мечник, опытный воин и один из 10 лучших нюхачей. Чаще всего он патрулирует территорию запретного леса». Запретный лес – страшное место. Какая гадость там только не водилась, начиная от низшей нечисти и заканчивая одичалыми оборотнями. Но самым страшным существом, пожалуй, был князь запретного леса. Его боялись ничуть не меньше демонов, а может, даже и больше. Но при этом никто и никогда его не видел. Вот что значит репутация. «А мы тоже посетим запретный лес?» «Максимум приграничье. У самого леса день и ночь дежурят боевые маги, так что не стоит бояться». Я не то чтобы боялась, но весьма закономерно опасалась. Дядя рассказывал мне про это место. Он ненавидел его всей душой. Именно там, много лет назад, он потерял любимую женщину. Темные твари утащили ее, а его почти съели. Если бы не боевые маги, которые в последний момент отбили Конора и смогли доставить в лечебницу, у меня бы не было такого замечательного друга и наставника. «Сокол так и не женился?» – с грустью спросила изгоняющая, которая, видимо, тоже была в курсе той истории. «Нет, он ее не забыл. И почему-то мне кажется, что до сих пор винит себя в ее гибели». «Это так на него похоже», — грустно улыбнулась Ангелина, а затем ободряюще сжала мою ладонь. «Приготовься, за тобой идут». И действительно, не прошло и минуты, как из коридора снова показался Змеелюд. Поманив меня, он бросил на мою спутницу извиняющийся взгляд. «Прости, Ангелина, но в зал советов тебя взять не могу». «Я все понимаю, буду ждать здесь». Благодарно улыбнувшись, я расправила плечи и решительным шагом направилась за мужчиной. Шли мы долго, то и дело сворачивая из коридора в коридор. Я насчитала более 2000 шагов, прежде чем перед нами возникли огромные резные двери. «Сейчас вы познакомитесь с членами совета. Именно они в дальнейшем определят вашу судьбу». «Спасибо, господин Шанкараш». Слегка улыбнувшись, не размыкая губ, Змеелюд отворил двери, пропуская меня в следующий зал. Судя по всему, здесь проходили все академические собрания. Помещение было довольно большим, но почти все пространство занимали стулья, повернутые к небольшому возвышению. Оно находилось напротив входной двери, позволяя сидящим за столом подробно рассмотреть приближающегося абитуриента. Я шла медленно, с интересом рассматривая членов совета. Во главе стола сидела женщина с короткими фиолетовыми волосами. Несмотря на почтенный возраст, в ней чувствовалась стать и сила, вызывавшая невольное уважение и восхищение. Скорее всего, она была здесь главной. По левую руку от нее восседал седой старичок с длинной зеленой бородой в смешном колпаке. Он то ли дремал, то ли отдал душу светлому. В любом случае, мое появление его нисколько не интересовало. По правую руку от главы совета сидел молодой мужчина со странной, по меркам севера, прической. Через плечо была перекинута длинная черная коса, но вот виски, они оказались выбриты. С каждой стороны виднелись затейливые рисунки татуировок. Теплые шоколадные глаза следили за мной, не отрываясь, отмечая каждый шаг, каждое движение. Признаюсь честно, его внимание меня слегка смутило, так что я поспешно перевела взгляд на последнего члена совета, милую и улыбчивую женщину. Ее золотые локоны, распущенные по плечам, закручивались красивыми кольцами, отчего незнакомка походила на речную нимфу, а может, ею и являлась. «Добрый день, меня зовут Раяна Маалий». «Здравствуй, дитя! Добро пожаловать в Альмир! Я Эвелина Некко, директриса этого учебного заведения. Твое желание обучаться здесь является добровольным?» «Да, госпожа директор». «Хорошо. Мы принимаем сюда всех желающих без вступительных экзаменов. После первого месяца учебы у тебя будет зачет по всем предметам. Сдашь – продолжишь обучение. А если нет – отчисление без права восстановления. Вопросы?» «Никаких, госпожа директор». «Хорошо. Подойди, пожалуйста, ближе. Нам нужно определить уровень твоего дара и группу». Приблизившись, я протянула руку к кристальному шару, стоящему на столе. Стоило пальцем коснуться прохладной поверхности, как внутри разлилась зеленая дымка с редкими голубыми всполохами. «Магия земли и воды. Думаю, девочке комфортнее всего будет в группе магистра Ругирды. Что скажете?» «Поддержу ваше решение», произнесла речная нимфа, радушно улыбаясь. «Я против», – неожиданно заявил молодой преподаватель, не сводя с меня внимательного взгляда. «Я хочу адептку Маали себе. У нее подходящий уровень дара». «Но совсем не та физическая подготовка, психоэмоциональное состояние и… она девушка». «Вот и натренируем ее. При всем моем уважении к магистру Ругирде, у нее довольно мягкие методы обучения». «Начинается». Нарочито громко вздохнула преподавательница и покосилась на коллегу. «Предлагаю поступить следующим образом. Текущую неделю адептка проведет в вашей группе. Если по окончании срока она захочет сменить куратора, вы не будете препятствовать. Договорились?» «Замечательное предложение, магистра Ругирда», – приняла решение директриса, а затем улыбнулась мне. «Можешь идти, дитя. Попрощайся с провожающими, а затем для тебя проведут небольшую экскурсию по академии». «Спасибо». Поклонившись совету, я покинула зал. На душе было светло, несмотря на окружающую действительность и отвратительную погоду за окном. Чего бы мне ни стоило обучение в академии, я выдержу все. Справлюсь и стану лучшей. Для дяди, чтобы он мной гордился. Для мамы, чтобы освободить ее от тирании лорда Леомина. Для себя, чтобы воплотить в жизнь заветную мечту. «Ну что, познакомилась с академическим советом?» спросила Ангелина, когда я приблизилась. «Познакомилась. Правда, не со всеми. Имя своего куратора так и не узнала». «Ничего, все впереди. Раяна, я наслышана о тебе от Конора. Так что даже не сомневаюсь, что ты справишься. Но если что-то случится, сразу обращайся к Шанкарашу. Он свяжется со мной, и мы решим твою проблему». «Спасибо большое за все. И мне никогда не стать изгоняющей, но я очень надеюсь, что хотя бы немного буду похожа на вас». «Тогда тебе просто нужно быть собой», – светло улыбнулась девушка. «Спасибо», – еще раз искренне поблагодарила я, а затем попрощалась с легендой. Ждать экскурсовода пришлось недолго. В конце зала показалась высокая и жилистая девушка с чуть заостренными чертами лица и яркими золотыми глазами, выдававшими в ней оборотня. Но мое внимание привлекла ее одежда. Серые штаны и удлиненная рубашка из плотной ткани с разрезами по бокам. По воротнику и вдоль пуговиц тянулся рунический орнамент, выполненный из черных и золотых нитей. Поверх этого была надета черная жилетка, доходящая до колен. «Привет!» – поздоровалась девушка и широко улыбнулась, демонстрируя чуть заостренные зубки. «Я Ксинь, твой экскурсовод на сегодняшний день. Раяна, приятно познакомиться. Пойдем, пирожочек, начнем с ученической формы». На пирожочка я не обиделась. Во-первых, моя личина действительно была пышкой. Во-вторых, такое прозвище выглядело мягким, уютным и располагающим. А мне только это и нужно было. «О, Ксинь, у нас что, новенькая?» Неожиданно дорогу нам заступил плечистый парень, в котором я признала тролля с юга холмов. На самом деле холмы в основном населяли ведьмы, но троллей со своих земель не гнали, используя их в качестве живого щита от всякой гадости, на которую не действовала магия. Помимо высокого роста и мощного телосложения, тролли отличались от людей сероватым цветом кожи. В моменты опасности эти громилы могли превращать ее в прочный камень, защищающий лучше иных доспехов. «Малю, скажи, что она будет учиться с нами!» «Агрук, сразу идешь лесом!» – отмахнулась девушка, даже не замедляя шага. «Здесь тебе ловить нечего!» «Это еще почему?» – явно обиделся тролль. «Потому что я так сказала. Хочешь поспорить?» Тролль явно хотел, но, взглянув на нахмурившуюся оборотницу, недовольно скривился. «Ладно, рыженькая, мы с тобой потом побеседуем. Если не случилось у тебя любовь с первого взгляда, то со второго по-любому влюбишься». Тролль ушел, а я осталась, недоуменно глядя парню вслед. «Пирожочек, объясню, в чем дело. Будем откровенны, статус ищейки далеко не предел мечтаний. У каждого, кто здесь оказался, своя длинная и сложная история. Но в нее лучше не лезть, потому что за любопытство могут и в глаз дать. Так вот, девочек у нас очень мало. Внешне ты миленькая, так что внимание тебе обеспечено. Отношения между адептами не запрещены. Между адептами и преподавателями тоже. Так что если вдруг кто-то понравится, и ты решишь поиграть в любовь, ни в чем себе не отказывай. Только помни, все это ровно до окончания обучения». «А потом?» «Потом мы отправимся на службу, и каждый будет сам за себя. Понимаю, сейчас это все кажется странным и непонятным, но после первого года обучения разберешься. После второго научишься игнорировать, а после третьего тебе и вовсе станет безразлично». «Ты сейчас на каком?» «На третьем», — хмыкнула провожатая. «И говорю тебе, как умудренная жизнью женщина, сосредоточься на учебе. Чувства приходят и уходят, а навыки и знания могут стоить жизни тебе и твоему окружению». «Спасибо за совет, Ксинь». «Обращайся. Вообще обращайся по любому вопросу. Ты мне нравишься, Раяна». «Чем?» – недоуменно спросила я. «Не знаю. Просто нравишься. А чутью своего зверя я привыкла доверять». Что же, мне было знакомо это чувство. Я своей интуиции тоже доверяла. И весьма часто она помогала избежать крупных неприятностей. Пока размышляла, мы добрались до помещения с небольшой дверью, напоминающей окно. «Ясень! Ясень, ты тут?» «Тут я тут, не кричи!» В проеме показался высокий парень с заостренными к низу ушами и большими зелеными глазами. Кажется, передо мной стоял один из детей природы. «Нужен полный комплект для пирожочка», – озвучила Ксинь цель визита. «Новенькая?» – улыбнулся парень, окидывая меня заинтересованным взглядом. «Привет!» «Не отвлекайся, фотосинтезный мой. Давай сейчас форму, обувь и плащ. А остальное ребятки пусть отнесут в 113-ю. Или мне самой спуститься?» «Все доставят в лучшем виде. А что твоя подруга делает сегодня вечером?» «Прости, но уже занята. Давай мы быстро пройдем стадию твоих страданий и перейдем к тому моменту, где малышка уютно устраивается в своей комнате». «Ты невыносима, в курсе?» «Слышу это по 20 раз на день. Ясень, время!» Кивнув, парень скрылся в недрах комнаты, а я принялась ждать, с интересом рассматривая многочисленные гобелены. В основном на них были изображены пейзажи и улочки разных городов. «Нравятся картинки?» – со странной улыбкой спросила оборотница, косясь на меня золотым глазом. «Никогда не была поклонницей искусства», – честно призналась я. «Любопытно, но не более». «А зря! Наши гобелены особенные. Но про них ты узнаешь уже от своего куратора. Кстати, сейчас переоденешься, посмотришь комнату и бегом на первое занятие». «Так сразу?» «Я тебе даже больше скажу. Уже сегодня ты отправишься на первую практику с группой. У нас не так много времени на учебу, так что приходится нарабатывать опыт в процессе. Но это весело, правда?» «Скоро проверю». Приняв из рук улыбающегося Ясеня сверток с одеждой, я прижала его к груди и поспешила за своим экскурсоводом. 4 лестничных пролета, короткий коридор, и Ксинь толкнула дверь с номером 113. «На ближайшие 3 года это твоя комната. Как я уже говорила, у нас не порицаются отношения, так что общежития смешанные». «А душевые тоже общие?» «Нет, у каждого адепта личный санузел, так что за свою честь можешь быть спокойна». «А как я узнала про честь? Одного взгляда на тебя достаточно, чтобы понять, насколько ты невинный цветочек. Так что мужское внимание будет настойчивым и до победного». «В смысле?» «Ну, пока не выберешь кого-то из ребят. Думаю, наступление начнется уже сегодня. Не бойся, это даже весело. Так, все, хватит разговоров. Переодевайся, и я провожу тебя до аудитории». Комната была обставлена просто, но уютно. В отличие от коридоров, здесь стены были выкрашены в белый цвет, что добавляло света. Неширокая кровать, стол у окна и шкаф для одежды. Напротив шкафа обнаружилась неприметная дверь, ведущая в душевую. Развернув полученный сверток, я извлекла форму, точную копию одежды Ксинь, только моего размера. Особенно порадовало наличие нескольких пар обуви и теплый плащ. «Надень ботинки», – посоветовала девушка, заметив мою заминку. «Вы сразу отправитесь на практику, так что лучше не морозить ноги в туфлях». В очередной раз поблагодарив за совет, я быстро переоделась в душевой, подправила отрезок ткани, отвечающий за мою округлую фигуру, и осмотрела себя. Выглядела я довольно забавно и была больше чем уверена, что меня начнут худеть в самое ближайшее время. «Пирожочек, время!» «Я не против прозвища, но мое имя мне нравится больше. Я ведь не называю тебя желтоглазиком». «Так ты и не бессмертная, чтобы давать прозвище оборотню». «Зато очень хороший маг-природник, и могу контролировать не только растения, но и животных. Насекомых, кстати, тоже», – с милой улыбкой сообщила я, возвращаясь в комнату. «Ты мне еще блохами поугрожай!» «Клопы лучше!» «Слушай, а зубки у тебя все-таки есть? Мне даже немного жаль наших мальчиков!» «Кто не поймет отказа с первого раза, сам виноват!» «Полностью поддерживаю! Ты запомнила, как добраться до комнаты?» «Да». «Отлично! Если что, я живу этажом выше, в 210-й. Что-то понадобится, не стесняйся заходить. Теперь идем на занятия, магистр уже наверняка ждет». Стоило нам добраться до нужного кабинета, Ксинь постучала, а затем открыла дверь и произнесла томным голосом. «Магистр Дакре, я привела новенькую. Запускать?» Что ответил куратор, я не расслышала, но, судя по посторонившейся оборотнице, мне разрешили войти. Изобразив радостную улыбку, я смело зашла в аудиторию, да так и замерла. «Адептка Мали, не стойте в проходе!» Куратор поманил меня к себе, вынуждая сократить разделяющее нас расстояние. Все это под пристальными взглядами 9 пар мужских глаз. «А болтусы, знакомьтесь, это Раяна Мали. С сегодняшнего дня она будет обучаться в вашей группе. Узнаю, что обижаете девочку, поотрываю все, что можно оторвать. Это ясно?» «Так точно, магистр!» Хором отозвались одногруппники, продолжая внимательно меня рассматривать. «Чудесно, с этим разобрались. Адепт Камали, ваше место за первой партой 2-го ряда. На всех занятиях будете сидеть с Владом. Он поделится с вами лекциями и объяснит некоторые нюансы обучения». Кивнув, я бросила взгляд на парня, который должен был стать моим соседом. Ровесник, если не моложе, с ярко-рыжими волосами, но при этом темной, если не сказать черной, кожей и золотыми глазами. Судя по всему, в роду у парня были колдуны и, скорее всего, чернокнижники. Демонстрируя небольшие клыки радушной улыбкой, он указал на место рядом. Стоило мне сесть, как куратор продолжил явно прерванный разговор. «Девиз Академии! Унюхать, вынюхать, доложить!» Хором почти оглушительно произнесли парни. «Именно! Так что сегодня по стандарту. Сидите, наблюдаете, делаете пометки. Ваша задача – максимально слиться с контингентом корчмы. Как обычно, делитесь на три группы. «Магистр Дакре, новенькая не вписывается», – произнес приятным голосом один из адептов, но на голосе приятности и заканчивались. Нет, внешний однокурсник был весьма хорош собой и явно знал это, всячески стараясь подчеркивать. Но его взгляд, кривая улыбка – все это было несколько наигранным, на подсознательном уровне, вызывая антипатию. «Маали будет в одной группе с Далеко Владом. Не сработается с этой тройкой, переведу ее в вашу». Мне эти слова показались угрозой, и я решила во что бы то ни стало подружиться с группой соседа по парте. «Все, детки, время, на выход!» Я ожидала, что адепты сейчас действительно отправятся на выход, но вместо этого они прошли к гобеленам, закрывающим стены. «Ты, главное, не бойся», – начал инструктировать Влад. «Сейчас мы пройдем сквозь портал. Выйдем сразу в городе, так что документы можно не брать. В корчму заходим парами. Сначала мы с тобой, потом Моркант и Олан». «Портал?» – удивленно спросила я. «Но как?» В учебнике по магической истории упоминались имена всего нескольких десятков магов, которые могли строить магические переходы. Чем-то их способности напоминали магию ездовых, и те, и другие сжимали пространство. Только маги могли сокращать его в разы сильнее. «Расскажу, но только сначала давай соберем тебя. Так, обувь теплая? Отлично. Вещи, вижу, ты не взяла». Влад подошел к платяному шкафу между гобеленами. «Так, вот тебе запасной плащ, перчатки, шапка и юбка. Насчет юбки не удивляйся. В овале довольно жесткие требования к внешнему виду женщин. Юбка запахивается, так что можешь надеть прямо поверх форменных брюк. К сожалению, обратно в академию придется возвращаться своим ходом, но это относительно недалеко. Овале располагается в 2 часах пешего хода от Нихвеля. Так вот, видела во дворе дерево? Можно сказать, что это своеобразный источник магии. Благодаря ему подпитываются многочисленные охранные заклинания и портальные переходы. Впрочем, из-за него же и ломаются. У тебя еще будет возможность поближе познакомиться с этим феноменом. Так, ты хоть раз проходила сквозь пространство?» «Нет». Глядя на открытый проход, прошептала со смесью страха и восторга. «Это очень опасно». «Да всякое бывает», – ответил вместо Влада длинный худой блондин с нереальными зелеными глазами. «Иногда пальцев не досчитываются, иной раз руки или ноги». «Мор!» – шикнул на одногруппника мой рыжий сосед. «Что?» «Когда ты научишься держать язык за зубами?» – пробасил, по всей видимости, последний член команды. «Олан, приятно познакомиться». «Взаимно», – кивнула я, внимательно рассматривая великана, подозрительно похожего на северянина. Честно говоря, я даже не представляла, как он мог стать нюхачом. Да и не только он. В моем понимании, ищейкой был кто-то серый, незаметный, способный сливаться с окружающей обстановкой. К моей группе это определение не походило никак. Рыжий темнокожий Влад, огромный Олан и высокий худощавый Мор. Нет, они определенно нарушили мои представления о стандартных служителях Ордена, и это настораживало. «Все, время!» Взяв за руку, Влад самым наглым образом дернул меня в гобелен.